Глава 10. Я насторожился и весь обратился вслух. Где-то рядом слышалось мычание и всхлипывание. Я вытащил из-за пояса кинжал и бросился бежать на звук. За поворотом в зарослях метровой лебеды боролись двое. Девушка в изодранном платье отбивалась от наседавшего на нее насильника. Тот зажимал одной рукой ей рот, а второй задирал на жертве подол. Жертва отчаянно брыкалась и пыталась прокусить ладонь парня. Наконец ей это удалось. Парень ойкнул и одернул руку, но тут же залепил девушке увесистую оплеуху, приставил к ее горлу нож и прошипел: «Если хочешь жить». Договорить он не успел. Я схватил его за ворот и сдернул с жертвы. Он покатился по траве, выронил нож и удивленно уставился на меня маленькими как у хорька глазками. Девушка вскочила и, прижимая лоскуты платья к груди, бросилась прочь. Хорек схватился за нож, но встать не успел. Удар сапога в челюсть опрокинул его вновь, а нож улетел в заросли травы. Я подошел к стонущему Казанове и встал ему коленом на грудь, так, что у того чуть хрустнули ребра. Острие моего кинжала уперлось в его горло. Другой рукой я зажал ему рот. «Ша», — успокоил его я, — «не дергайся, за все приходится платить. Ты сам виноват». На шее парня пульсировала жилка. Она испуганно подрагивала и манила своей незащищенностью. Как давно я этого не делал. Казалось, не полгода прошло, а целая вечность. Я смотрел жертве в глаза в предвкушении ее скорой смерти. Один умелый чирк, и теплый красный фонтан унесет из тела насильника жизнь. Кровь впитается в землю и успокоит мою душу. Я сжал рукоять ножа так, что пальцы мои побелели. Острие кинжала чуть заглубилось в молодую кожу и пустило красную струящуюся ниточку по его шее. Нет, нельзя выпускать наружу своих внутренних демонов. Однажды они окрепнут и сожрут тебя. А я теперь хочу жить. Впервые за много лет у меня появилось желание жить. Но просто так злодея я не могу отпустить. Я оторвал кинжал от его горла и провел лезвием ему по щеке. Парень мычал, но боялся шевельнуться. Узкий линейный разрез украсил морду насильника. «Это тебе будет напоминанием на всю жизнь о сегодняшнем вечере», — проговорил я, вытирая клинок о его рубаху. «А сейчас иди домой и никогда больше так не делай. В следующий раз порез будет гораздо глубже и пройдет по твоему горлу. Ты меня понял?» «Да, господин», — всхлипывал хорек. «Только прошу, не убивайте». Пошел отсюда. Я встал и поддал для ускорения преступнику пинок. «Повезло тебе, добрый я сегодня». Несостоявшийся насильник, прижимая ладонь к щеке, рванул из переулка. Один ботинок слетел с его ноги, но он даже не обернулся, а поспешил раствориться в темноте. Оттуда вскоре донесся его вопль: «Мы еще встретимся, чужеземец. Ты заплатишь за это. Вот мразь, может, зря я его отпустил», — мелькнула в голове гаденькая мысль. Сегодняшний вечер его ничему не научил. Люди не меняются, надо было сделать чирк, да и душа моя истосковалась по крови. Ну, теперь поздно об этом рассуждать. Я вложил кинжал в ножны и побрел назад к дому Рябова. Крестьянин уже смылся, а угли в глиняной чаше догорали. Из распахнутого окна слышались пьяные выкрики Колина и Тиона. Они оживленно о чем-то спорили, будто старые друзья. Вот что делает алкоголь. Он не снимает проблемы, а позволяет взглянуть на мир по-новому. Если враг собутыльник, то получается, на время пьянки он уже друг. «Где тебя носило?» Захмелевший Тион встретил меня радостным возгласом. «Садись, мясо поешь, да спать ложиться надо. Завтра в путь». Я проснулся и открыл глаза от того, что мне в горло уперлось что-то острое. Поборов желание резко вскочить, я схватился руками за острый предмет. Вспыхнули факелы и осветили дом. «Тише, господин, в мое горло Рябой упер вилы, не дергайтесь». Я скосил глаза и огляделся. Куча крестьян, вооруженных вилами и серпами, заполонила комнату. Полупьяные Колин и Тион были тоже прижаты к лежанкам зубьями вил. «Какого дьявола вам надо?» – прохрипел кузнец. «Какие вы неблагодарные господа», – пропел Рябой. «Я вас приютил, накормил, а вы сынишку моего изувечили. Что ты несешь, смерть?» — рявкнул Тион. «Иди сюда, сынок», — крестьянин кивнул в темный угол. Оттуда вышел парень в одном ботинке и с замотанной щекой. Повязка еще кровоточила свежими потеками. Он хлопал на меня злобными хорьими глазками, выставив вперед ржавый нож. «Это он, отец», — загнусавил горе насильник. «За что же ты, господин, так с моим сыном? А он тебе не рассказывал?» Пробормотал я, стараясь не двигать кадыком. Вилы впились настолько сильно, что казалось, кожа вот-вот лопнет. Он деваху в подворот ничуть придушил и... «Ой, оборвал меня Рябой, деваху хотел снасильничать. Тоже мне событие. Сколько блудниц по ночам шастает, дело молодое, а ты моему сыночку, господин отметину, как рабу на всю жизнь оставил. Нехорошо. Ну так вызови королевских стражников, я отвечу перед судом, если виноват, а если нет, то сынок твой в кандалах гнить будет. Проскрежетал я. А зачем мне стражники? Неужели мы своей деревне сами суд не повершим? Королю Дионису до нас никакого дела нет. Поселение наше на отшибе, до столицы далеко. Мы сами себе законный суд. Чего ты хочешь? Все ваши деньги. Оскалился Рябой. Может, у нас нет денег, может и нет, но мы проверим. Обыщите их дорожные мешки, крикнул с подручным Рябой. Не похож ты на крестьянина, задумчиво пробормотал я, будто всю жизнь людей грабил. Ну что ты, господин, кто тебе сказал, что я крестьянин? Я староста этой забытой богами деревни, а одежа у меня, как у смерда, так сукно нынче дорогое, да и перед кем мне красоваться. Одна у меня радость, сынок подрос, правда балбес, не в отца пошел, но трогать его никому не дозволено, только я ему могу подзатыльников навесить. Есть, крикнул один из напавших, нашел. К нам приблизился смерд с бородой почище, чем у Каллинаи, довольно оскалившись протянул старости звенящий мешочек. Рябой убрал одну руку с вилой, взял мешочек с развязанной горловиной. В его хитрых глазах блеснули огоньки алчности. Ну вот, повернул он ко мне свою улыбающуюся морду, а говоришь денег, сколько здесь, а боги, да тут, староста задохнулся от восторга и облизнул пересохшие губы. Ну не обессудь, господин, если мы возьмем причитающуюся добычу себе, вы же от нас тогда не отстанете, такие деньги так просто не оставляют. Что ты хочешь сказать, сучиныш? Я чувствовал, как кровь приливает к голове, не люблю ощущать себя жертвой, беспомощной и пугливой жертвой. Все ты понял, теперь нам придется вас отправить на небеса, пробормотал довольный староста. Уеду я наконец отсюда с сыном, добавил он мечтательно закатив глаза, бум. Воспользовавшись тем, что Рябой ослабил нажим на вилы, я резким движением откинул зубья в сторону. Староста не удержался и завалился на пол. Я выхватил из-под подушки кинжал и метнул его в ближайшего смерда, пытающегося пропороть меня вилами. Целился я в сердце, но в попыхах попал в солнечное сплетение. Нападавший завыл и скрючился. Остальные тут же бросились на меня. Я схватил лавку и швырнул им навстречу. Это позволило выиграть секунду. Бородачи замешкались и потеряли бдительность. Тион с кузнецом сумели высвободиться и подхватить лежащее рядом оружие. Деревенщины не позаботились убрать молот и меч подальше от пленников. Несколько умелых ударов молота и меча быстро разоружили деревенскую шайку-лейку. Живых пленных осталось 6 человек. Один погиб с моим кинжалом в животе, второго разрубил Тион, третьему снес башку кувалдой Каллин. Ассасин связал пленников их же собственными поясами, умело стянув за спинами руки и примотав их согнутым в коленях ногам. Пленники лежали на животах в позе ласточки, боясь пошевелиться, только Рябой подвывал. «Простите, господа путники, бес попутал, это все сын мой непутевый виноват, сбил отца с толку, наговорил про кровожадного чужеземца. Отпустите нас, люди добрые». Мы отошли в сторону. Тион озабоченно поскреб лысеющую макушку. «Что будем делать? А что делать?» Пожал плечами я. «Отпустим их с Богом, не убивать же всех», улыбнувшись добавил. «Кровью все перепачкаем, опять же крику будет столько, что пол деревни сбежится». Тион стоял мрачнее тучи. Улыбка сползла с моего лица, мою шутку никто не оценил. «Ты это сделаешь?» — спросил ассасин Каллина. Тот, потупив глаза, промолчал. «Вы что?» — я вытаращил глаза. «Убить всех собираетесь? Сам подумай, ловчий», — спокойно проговорил Тион. «Если отпустим, слух про нас пойдет, а это может помешать заданию. Мы не должны выделяться и привлекать раньше времени внимание короля. Кроме этих, никто нас здесь не видел. Если все умрут, сможем спокойно дальше делать свое дело. Если выживут, неизвестно, как все дальше обернется. Думаешь, мне хочется их кончать?» Но староста говорил же, не унимался я. «Деревня глухая, Дионису нет дела до ее жителей. Дионису не до них, но жители сами могут посетить Кронус и растрезвонить странную историю о мирных путниках, которые втроем одолели десяток сельчан, а троих из них убили. Нас будут искать, убийство смерда тоже преступление. У нас нет выбора, ловчий, выйди на улицу, я все сделаю сам. Только помоги кляпы им вставить, чтобы не шумели, когда отправляться к богам будут». Кузнец, не дожидаясь окончания нашего спора, закинул за спину дорожный мешок, водрузил на плечо молот и шагнул к распахнутой двери. Я помог Тиону завязать рты пленникам. Чуя близкую смерть, они пытались что-то сказать, но вместо этого раздавалось глухое мычание. Один из них смог выдавить языком кляп и забормотал: «Прошу, не убивайте, у меня дети, прошу». «Пора», — сказал Тион, положив мне на плечо руку. «Иди во двор, не смотри, давай я». «Что?» Брови ассасина встали домиком, а лицо вытянулось. «Моя душа просит крови», — спокойно проговорил я. «Я все сделаю, мне не впервой». «Ну как знаешь», — Тион попытался скрыть вздох облегчения и шагнул к двери. «Сделай все быстро и по-тихому, ждем тебя снаружи». Луна сегодня была необычно красной. Такое бывает раз в несколько месяцев, а может и реже. Тион и Каллин стояли в темном дворе и вслушивались в звуки ночной деревеньки. Ее жители мирно спали, и только в доме на окраине мерцал в оконце робкий огонек. Он готовился погаснуть. «Коды, я сделаю свое дело, свеча потухнет». Дверь дома распахнулась, и Каллин с Тионом вздрогнули. Я шагнул на крыльцо, мои руки были по локоть в крови. Красная жижа пыталась добраться до закатанных рукавов. Я старался держать руки опущенными, чтобы не замарать одежду. «Как все прошло?» — спросил меня Тион. «Хочешь посмотреть?» — ухмыльнулся я. «Зайди внутрь, только не поскользнись». В них было очень много крови. Я вытащил из-за спины руку и швырнул им под ноги отрезанную человеческую голову. Этот меня умудрился укусить. Пришлось его обезглавить. «Не люблю, когда меня кусают. Все, по коням», — прошептал Каллин. «Надо уходить». Я пополоскал руки в дворовой бочке. Вскочил на свою златовласку и пришпорил ее. Рядом ехал Тион. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Страшный ты человек, ловчий, как там тебя называли, маньяк, но я тебя не осуждаю. Без этого в нашем деле сейчас никак нельзя. Что есть, то есть», — вздохнул я, а про себя подумал: «Эх, старый ты уже стал, дружище, совсем хватку потерял». Не заметил, что отрезанная голова принадлежала трупу крестьянина, который загнулся самым первым от броска моего кинжала. Кронус раскинулся в живописной долине. Огромные величественные стены из гладкого как чешуя дракона камня опоясали город защитным кольцом. Сторожевые башенки усеяны лучниками и арбалетчиками. «Такое ощущение, что город готовится к осаде», — проговорил я, понукая рыжую лошадь. Мы приближались к городским воротам. «Права, Агата», — Тион вытер пот со лба. «Дионис что-то задумал. Может, вначале выяснить его планы?» — прошептал я, чтобы не услышал Каллин. «А потом выполнить свою часть сделки. Тебе жаль короля, не стоит принимать близко к сердцу свою работу», — улыбнулся ассасин. «Ты же убивал раньше много». «Да», — кивнул я, — «но это была не работа, а хобби». «Хобби?» — воин вскинул на меня бровь. «Что такое хобби?» «Ну, ты вот что любишь, хорошее пиво и крепкий ром». «Нет, в жизни чем заниматься любишь?» — Тион вздохнул. «В кости играть люблю». «Ну вот, это и есть хобби. А твое хобби — людей убивать?» «И, получается, это тоже зависимость?» «Зависимость и хобби — разные вещи», — я пожевал нижнюю губу. «Но иногда они совпадают». Лошади приблизились к распашными воротам из толстенных листов металла, и перед нами нарисовался пузатый стражник с черными, как у Бармалея, усищами. За его спиной переминались трое похудосочнее и не такие эпатажные на внешность. «Стой!» — Бармалей выставил вперед алебарду. «Кто такие? Зачем в город следуете? Интересно, почему из всего потока людей, непрерывно текущего внутрь городских ворот и обратно, этот остановил именно нас?» Он мне напомнил матерого гаишника, который из огромного потока машин всегда знает, какую остановить. «Мы вольные охотники», — Тион чуть поклонился, а я покосился на Каллина. Его громоздкое тельце не слишком походило на члена охотничьей гильдии. Хорошо хоть доспехи сменил на холщовую одежду и теперь не смотрелся Голиафом, а больше напоминал Хагрида. «Здесь мы проездом», — продолжил ассасин. «Много дней мы скитались по лесам, снабжая купеческие караваны дичью, а теперь хотим отдохнуть. Пинта доброго рома и горячий ужин нам не помешают. Есть в вашей дыре достойное заведение?» У стражника аж усы зашевелились. «Это славная столица королевства Граберг. Как смеешь ты называть ее дырой? А по мне, что не лес, то все дыра», — улыбнулся Тион. «Не обижайся, служивый. Не люблю я большие скопления людей, вы тут как пчелы в улье. Каждый жужжит и другого укусить норовит. Лес — вот настоящая свобода. Проезжайте», — буркнул Бармалей и опустил алебарду. «Чтоб вас волки в лесу сожрали». Мы въехали в город, и лошади звонко зацокали по каменной мостовой. Кронус немного отличался от Акрольда. Здесь было больше простора и дома повыше. Многие постройки были из величавого белого мрамора. Глиняных мазанок вообще нет. Сразу видно, народ здесь получше живет, явно без ипотек и кредитов. «Не думал, что ты такой артист», — сказал я Тиону. Тот посмотрел на меня и поморщился, не зная, обижаться или нет. «Это еще кто? Тот, кто умеет притворяться и чужой жизнью жить на людях», — пояснил я. «А, я думал, ты меня птицей какой-то назвал. Ну да, я артист. Если хочешь одолеть врага, будь таким, каким он хочет тебя видеть. В войне побеждает не тот, кто выиграл битву, а тот, кто выжил. Но мы же не на войне. Вся жизнь — это сплошная война», — вздохнул ассасин. «А враг не только может быть снаружи, но и внутри тебя самого. Да ты философ», — улыбнулся, — «артист еще и философ. Диковинные слова ты говоришь, ловчий, надеюсь, не обидные. А вот и постоялый двор подходящий. Приехали. Нас ждет жареная грудинка, кувшин прохладного пива и, даже не думай», — зыркнул я на него. «Никаких и, никаких игр в кости. Как скажешь, командир», — опустил глаза Тион. «Мы спешились у коновязи и расседлали лошадей. Наденьте это», — Коллин протянул нам с Тионом два амулета на потемневших цепочках с подвесками в виде многоконечной звезды на фоне перекрестия щита и меча. «Это еще что?» — нахмурился Тион. «Это подвески гильдии охотников. Пусть местные думают, что мы охотники». Глава 11. Карту Великого Материка можно посмотреть в дополнительных материалах. Утренний лес наполнился щебетанием птиц и запахом хвои. Второй день мы прятались во овраге у звериной тропы и ждали добычу, с грустью вспоминая уютные комнаты постоялого двора Кронуса. «Долго нам еще здесь торчать?» — я потер озябшие руки. «Только богам это известно», — сказал Тион. «Ты что, никогда не охотился?» «Не люблю я охоту», — пожал я плечами. «Разве, что на людей?» «И сырость овражная достала, да еще кабан ночью храпит так, что спать невозможно». Я покосился на Коллина, тот молча жевал булку и не понял, что камень был в его огород. «Надеюсь, зелье сработает», — задумчиво проговорил Тион. «Не нравится мне этот план, не верю я колдунам, а Велиану тем более. Он ручная зверушка Агаты», — ответил я. «Я думаю, что зелье его должно сработать, иначе королева на ремешке его порежет. Мне бы твоей уверенности, ловчий. Не люблю я эту магию, привык делать все своими руками. Без магии нам к Дионису не подобраться. Можно, конечно, наняться к нему на службу и пройти карьерный рост от конюха до его командующего, и только тогда стать его приближенным. Но на это уйдут годы, а может и вся жизнь. А тут зверюгу изловим и королю ее подсунем, считай, полдела сделано». «Тише», — прошипел Тион. «Слышите?» Кузнец перестал чавкать. «Какая благодать, когда слышишь настоящую тишину». Я навострил уши. «Я ничего не слышу». «Ну как же», — затряс руками Тион. «Веточка хрустнула, листочек упал». «Вот это слух у тебя», — прошептал я. «А с виду совсем старая развалина». «Я не старик», — шикнул на меня ассасин. «Я любого молодого за пояс заткну». «Ладно», — я миролюбиво улыбнулся. «Не кипятись», — я пошутил. «Потешно наблюдать, как ты комплексуешь по поводу своего возраста». Хруст усилился, теперь даже мы с кузнецом его явственно слышали. Кто-то ступал на четырех ногах и шумно сопел. «Здоровый, зверюга», — еле слышно прошептал Тион. «Не шевелитесь. Главное, не вспугнуть». Неприятный холодок пробежал по спине. Я инстинктивно потрогал рукоять кинжала и погладил заряженный арбалет. «Если тварь не попадет в ловушку и ринется на нас, буду готов ее встретить». Хрусь. Громкий треск ломающихся веток и глухой шлепок нарушили тишину. «Есть!» — крикнул Тион. «Попалась зверюга». Мы вскочили и ринулись вперед, на всякий случай обнажив оружие. Может, тварь настолько огромна, что сможет выбраться из ловчей ямы. Подбежав к краю ямы, мы застыли в изумлении. Тион присвистнул. «Вот это кабан!» — выдохнул Коллин. «Да моя кошка больше него будет! Тьфу ты!» Тион опустился на землю, потирая виски. Я не мог сдержать смеха. «Зверюга, говоришь? Осторожно, это страшный вепрь, он может защекотать насмерть, пятаком по пяткам, выше просто он не дотянется». Коллин тоже не мог больше сдерживаться, и его басовитый смех разнесся по округе. Внизу в охотничьей яме похрюкивал тщедушный кабанчик размером с небольшую дворнягу. Он зыркал на нас злобными глазками и, поблескивая зачатками клыков, уминая за обе щеки упавшие в яму яблоки, что служили приманкой. Кабанчик напоминал Гитлера, такой же маленький, говнистый и злой. Даже челка из черной щетины напоминала предводителя фашистов. В его нервном повизгивании слышалась немецкая речь. «Что делать будем?» — спросил я. «Как такую свинью королю подложить? Зелье Велиана сильное», — заверил Коллин. «Даже такой сморчок сгодится». «Это хорошо», — вздохнул я. Не хочу в сыром овраге еще несколько дней сидеть. Катка горячей воды, вот о чем я сейчас мечтаю. В город не вернемся, разрушил мои радужные планы Тион. Завтра день охоты короля, нужно еще все успеть приготовить. Эх, махнул я рукой, не мог этот день охоты немного подождать? Король охотится два раза в неделю, об этом знает каждый житель Кронуса. Да помню я, это я так, на судьбу ворчу. Мы соорудили для поросенка загон из бревен и веток рядом с наезженной охотничьей тропой. Теперь предстояло его достать из ямы. В яму не полезу, сразу заявил я. Я лошадей боюсь, а он мне пони напоминает. На самом деле мне просто не хотелось мараться. После долгого пребывания в сыром овраге от меня и так воняло, как от портовой шлюхи. Я слишком стар для этого, проговорил Тион. Поросенок верткий, тяжело мне будет его изловить. Калин открыл рот, чтобы возразить, но никакой отмазки на ходу не успел придумать. Вот и славно, улыбнулся Тион. У нас есть доброволец. Сам спустишься или тебе помочь? Ассасин протянул кузнецу веревку, тот машинально взял ее и пробурчал. Сучьи дети, чую подвох, ну да ладно, в следующий раз будет ваш черед. Будет, если из ямы выберешься, тихо проговорил я. Калин сверкнул на меня злобными глазищами, но на этот раз промолчал. Не захотел ругаться с нами перед ямой, вдруг мы обидимся и похороним его там. Признаться, такая мысль посещала меня нередко, ножом по горлу прихвостня Агаты, и мы свободны. Но жизнь в бегах без денег и крова надоест быстрее, чем доширак в командировке. Кузнец и задание королевы, наш путь к светлому будущему. Правда, путь какой-то не совсем честный, но выбирать не приходилось. Это лучше, чем на арене смерти выживать. Я привязал веревку к дереву, а другой ее конец сбросил в яму. Поросенок обнюхал пеньку и попробовал ее на вкус. Недовольно хрюкнул и выплюнул. Калин схватился за веревку и полез вниз. Он напоминал бегемота, выступающего в цирке на канате. Бывают такие? Наверное, нет. Кузнец был бы первым. Калин сопел и усердно переставлял ноги, втыкая их в стену ямы. На его лбу выступили крупные капли. Еще немного, и он с облегчением спрыгнул на дно. Кабанчик взвизгнул и попытался укусить незваного гостя за сапог. Вот уже несколько минут он считал яму своей личной территорией. Калин на удивление ловко сгреб свинюшку в охапку и обвязал ее веревкой. Та брыкалась и визжала, как будто ее режут. «Тяните!» — крикнул кузнец и выпустил из рук Гитлера. Мы выволокли кабанчика наверх. Почувствовав простор, он ловко скинул петлю и метнулся в кусты. «Твою мать!» — заорал я. «Держи фашиста! Уйдет!» Тион бросился вслед. Но маленький гаденыш проскочил у него между ног и готов был вскрыться в лесной чаще. От отчаяния я схватился за арбалет и пустил ему вслед стрелу. Беглец взвизгнул и перекувырнулся в воздухе. Стрела пробила ему шею. Раненый он оказался не такой шустрый, и мы без труда его поймали. «Да чтоб твои глаза сожрали ведьмы!» — громыхал кузнец, косясь на меня. «Животина теперь сдохнет. На кой он нам тогда? Дохлую свинью и на рынке можно было купить. А так бы он вообще убежал», — возразил я. «Привязывать надо было лучше. Если у кого-то вместо рук бревна, то не надо валить вину на других. Тогда сам бы и лез в яму», — брызгал слюной Калин. «Тихо вы», — махнул рукой Тион. «Зверюга дышит, не все потеряно. Ловчий, неси шкатулку трофейную». «Какую шкатулку?» «Сначала не понял я. Заживить рану попробуем». А, я метнулся до спрятанных в рощице лошадей и принес флакон с зеленоватым зельем ведьмы и зерниль. Поросенок тяжело дышал и хрипел. Из его шеи торчал обломок стрелы. Он не давал его вытащить, брыкался и норовил укусить любого, кто пытался помочь. Я откупорил бутылочку и плеснул ему жидкость на рану. Пусть вначале обезболит, может, тогда Гитлер успокоится и даст вытащить стрелу. Рана зашипела и покрылась пузырями. «Давай, еще лей», — пробормотал Тион. Я плеснул еще эликсира жизни. Поросенок притих и больше не сопротивлялся. Кожа вокруг раны зашевелилась, а мышцы запульсировали и вытолкнули обломок стрелы из раны. «Медузу мне в портки», — воскликнул Калин. «Вы это видели? Держи фашиста!» — заорал я и накрыл ожившего порося своим телом. Тот слишком быстро воскрес и вновь попытался слинять, но я придавил его к земле, а Тион мертвой хваткой вцепился в его задние ноги и, оторвав от земли, поволок в сторону загона. «Повторим план», — сказал Тион, почесав подбородок. «По нашим сведениям с королем на охоту идет около 20 человек, стража, загонщики и личная охрана. Сегодня они пойдут по этой тропе, другого прохода к охотничьим угодьям нет. Кабана выпустим, когда до них останется шагов 100. «Сами спрячемся на деревьях. Прятаться не обязательно», — сказал Колин и протянул жестяную фляжку. «Сделайте поглотку, и кабан вас не увидит». «Что это?» — спросил я. «Зелье Виллиана. Принявший его становится невидим для любого зверя на несколько минут. Ты первый». Я отодвинул от себя руку здоровяка с фляжкой. «Не бойтесь, не отрава», — оскалился кузнец и отпил из сосуда. «Ладно», — вздохнул я. «Надеюсь, магия сработает, а то я как-то в нее не очень верю». Я взял фляжку и сделал глоток. Обжигающая жидкость с привкусом спирта разлилась теплом по внутренностям. «Странное какое-то зелье», — кашлянул я. «На водку похоже. А ты думал, магические зелья на вкус, как нектар?» — ухмыльнулся Колин. «Чем сильнее средство, тем противнее на вкус», — Тион тоже отхлебнул и поморщился. «Эх, закуски не хватает. Ты рассуждаешь, как русский», — улыбнулся я. «Это такие войны?» — спросил Тион. «Из твоего мира?» «Нет, это народ такой, он любит крепко выпить и подраться, а работать не хочет. Настоящий воин так и делает. Хороший народ». «Тихо», — прошипел Колин. «Идут». Мы выглянули из-за пригорка. Вереница всадников, окруженная собачьим лаем, приближалась по охотничьей тропе. «Давай», — прошептал Колин, повернувшись к Тиону. «Пускай зверя, кабанчик, чуя приближение собак, замер в загончике. Он больше не метался, а притворился камешком». «Рано еще», — ответил Тион. «Сбежит гад». «Не сбежит», — спорил Колин. «Вепрь никогда не сбегает, на людей нападает всегда. А ты уверен?» — вмешался в разговор я, — «что он нас не тронет. Может, все-таки на дерево залезть?» «Не бойся, малохольный», — оскалился кузнец. «Зелье Виллиана — вещь проверенная. Мы невидимы для зверей. Если на деревьях рассиживаться будем, как мы тогда на помощь к королю придем? Пока спускаться будем, они без нас уже справятся. Все, пускай кабана». Тион откупорил маленький пузырек с красноватой жидкостью. «Этот подарок от Виллиана нам вручил Камтур Элиот, когда посвящал нас в свой коварный план». Ассасин вылил содержимое флакона на яблоко и швырнул его в загон кабанчику. Тот шарахнулся в сторону и забился в угол. «Ах, ты сволочь!» Тион подобрал яблоко и подсунул под нос свинье. «Жри, давай». Но Гитлер, наверное, из вредности решил сорвать наш магический план и никак не хотел вкушать халявное угощение. «Что делать будем?» Тион беспомощно развел руками. «Во флаконе осталось еще зелье?» — спросил я. «Есть еще капля?» Тион повертел бутылек в пальцах. Я достал из мешка сухарь, полил на него вина из дорожного бурдюка, а сверху капнул красного зелья. «Все животные алкоголики, от вина фашист не откажется», — сказал я и швырнул размякший сухарь Гитлеру. Тот учуял манящие пары спирта, подошел к лакомству ближе, для виду понюхал его слезливым пятаком и проглотил наживку. «Все», — прошептал Тион, — «приготовились». Я знал, что произойдет дальше, но готов я к этому не был абсолютно. Может, отчасти от того, что до последнего момента не верил в магию и в этот сумасбродный план, по которому мы должны были втереться в доверие к королю, оказав ему помощь на охоте в битве со страшным зверем. Да и на страшного зверя кабанчик совсем не тянул, так обычный Гитлер зелье подействовало. Фашист закрутился на месте и через мгновение встал, как вкопанный. Его щетина зашевелилась, а кости затрещали. Рыло выдвинулось вперед, выпуская длинные загнутые клыки. Шкура треснула под напором разрастающихся бугров мышц, но тут же затянулась, покрывшись жесткой, как иглы дикобраза, щетиной. Кабан увеличивался на глазах. Вот он уже размером с овчарку, вот с сербернара, вот с теленка, а через мгновение перед нами стоял грозный вепрь размером с быка. Его маленькие глазки налились кровью и, казалось, готовы были лопнуть от натуги. Из ноздрей вырывались клубы пара. Огромные загнутые клыки напоминали сабли сарацинов. Вепрь разметал утлый загончик в щепу и ринулся на нас. «Твою мать, он нас прекрасно видел!» Кабан, словно танк, пронесся, сметая на своем пути деревца. Я выстрелил из арбалета, но стрела отрикошетила от толстенной шкуры. Монстр подскочил ко мне и махнул с разбега рылом, пытаясь выпустить из меня кишки. Я, словно кошка, взлетел на дерево и вскарабкался на самый верх толстенной сосны. Кабан ударил по стволу мордой, содрав огромный пласт коры. Столетняя сосна качнулась, но выдержала, осыпав Гитлера шишками. Вепрь сопел, как тысяча паровозов, а его красные глаза пылали огнем. Он отстал от меня и бросился искать другую жертву. Тион и Колин уже успели вскарабкаться на деревья, но береза под кузнецом предательски прогибалась. Кабан смекнул, что добыча близка, и с разбегу ударил лбом деревце. Березка крякнула, и ее ствол лопнул. Колин выпучил глаза и с раскрытым от ужаса ртом молча наблюдал, как дерево кренится и медленно падает вместе с ним на землю. Еще несколько секунд и вепрь разорвет кузнеца. «Эй, ты!» Я спрыгнул на землю и метнул в кабана кинжал, метнул, что есть силы, особо не целясь, в такую тушу трудно промазать. Острый, как бритва, кинжал пробил шкуру и воткнулся в бок. Монстр взревел, как стадо бешеных буйволов и, забыв про кузнеца, вновь ринулся на меня. Я выхватил из ножен меч и занес его над головой. «Уходи!» — заорал Тион. «Беги!» Но убежать от несущегося локомотива тяжело, но это если по прямой. Я выждал, когда до монстра осталось несколько шагов и резко ушел в сторону за ствол сосны. Кабан ракетой пролетел мимо, а я рубанул вслед мечом и рассек ему заднюю ляжку. Тварь даже не заметила раны и спустя десяток метров зарюхалась в почву всеми копытами, пытаясь остановиться. Я отбросил меч и запрыгнул на дерево. Краем глаза увидел, что кузнец пытается оседлать березку покрепче. Вепрь развернулся и кинулся на меня. Я еле успел поджать ногу. Его зубы клацнули рядом с сапогом. Лихорадочным усилием я подтянул тело повыше, еще и еще. Теперь тварь меня не достанет. Кабан вонь переключился на кузнеца. Жирное тело Колина казалось, наверное, ему особо аппетитным. Тварь ударила березку под ним, дерево жалобно скрипнуло, но выдержала. Кабан отскочил назад и взял разгон. Бух! Береза предательски хряснула. Бух! Бух! По стволу побежала трещина. Кабан отошел подальше, чтобы сильнее разогнаться. Хитрая тварь. Но в это время Гитлер оказался под деревом, на котором сидел Тион. Ассасин, недолго думая, прыгнул на него, как коршун на добычу, и с размаху вонзил монстру в холку меч. Кабан от боли и неожиданности подскочил на месте и отшвырнул Тиона далеко в кусты. Ассасин притаился в зарослях, вепрь его даже не заметил. Он крутился на месте волчком, пытаясь достать зубами воткнутый в спину меч. Вдруг около десятка стрел ударили монстра. Часть из них отскочила, а часть пробила уязвимые места на брюхе и шее. Поляну окружили охотники короля. Сам правитель встал чуть в стороне, в окружении своей личной охраны из черных берсерков, и наблюдал за боем со стороны. Собаки окружили зверя и пытались цапнуть его за ляжки, но кабан быстро разметал несколько шавок, и остальные больше не решались приблизиться. Метались вокруг, обгавкивая монстра. Королевские охотники окружили Гитлера. Вепрь ринулся на кольцо охотников, но напоролся на чистокол мечей. Это его нисколько не задержало. Он пронесся сквозь строй, обломав несколько мечей и распоров клыками одного из охотников. Самонадеянность охотников вмиг улетучилась. Но было поздно, их лошади остались в стороне. Кабан развернулся и попер назад. Из-под его копыт летели огромные куски почвы. Я успел спуститься вниз и целился в него из арбалета. Вот тварь уже почти смяла людей. Вжик. Моя стрела попала чудовищу в глаз и вошла в голову на треть. Случайно, конечно, я не такой меткий, просто повезло. От удара стрелы кабан споткнулся и покатился кубарем, дико рыча. Охотники успели перезарядить арбалеты и сыпанули по нему еще десятком стрел. Ручейки крови покрыли шкуру чудовища, унося из его тела силу жизни. Кабан вскочил на ноги, но уже не так резво. Я подобрал меч и приготовился к атаке. Глава 12. Вепрь нагнул рыло, выставив вперед клыки, и готовился к атаке. Но рвануть на нас он не успел. Бум! Кузнец подкрался сзади и ударил его молотом по башке. Такого удара бы хватило, чтобы свалить быка, но кабан лишь упал на колени. Бум! Второй удар оглушил его еще больше. Есть контакт. Гитлер поплыл и зашатался. Осмелевшие охотники подскочили и рубанули тварь десятком мечей одновременно. Из последних сил вепрь вскочил на ноги и перекусил пополам одного из нападавших. Тот даже вскрикнуть не успел, как из половин его тела повываливались внутренности. Казалось, кабан ожил и куча ран ему нипочем, но то была предсмертная агония. Он бросился вперед и успел отшвырнуть еще одного охотника, но через несколько метров ноги его подкосились, и тварь зарюхалась в землю. Лежа в траве еще минуту он рычал и грозно сопел, но с каждой секундой звук становился тише. Больше к нему никто не осмеливался приблизиться. Все стояли чуть поодаль и ждали, когда вепрь отбросит копыта. Он и так убил двоих человек и ранил одного. Даже смертельно раненый кабан опасен. Кровь уходила из его тела темно-красными ручейками. Жизнь вепря стекала по шкуре, впитываясь в ненасытную землю леса. Через несколько минут тварь перестала сопеть, бока его замерли. Гитлер сдох. На белом, Как снег коня к нам подъехал король, даже под плащом накидкой просматривались его широкие плечи. Он погладил сидеющую испаньолку на розовом не по возрасту лице и спросил: «Вы славно бились с монстром, кто вы такие?» Мы поклонились, а Тион ответил за всех: «Спасибо, ваше величество, что спасли нас. Меня зовут Тион, это мои друзья, Ловчий и Колин. Мы вольные охотники, прибыли в Граберг в поисках заработка. Хотели наняться на работу в гильдию к охотникам славного города Кронуса. Вы не похожи на охотников, король не сводил с нас проницательных глаз. Вы скорее напоминаете умелых воинов. Откуда вы пришли?» «Вы правы, ваше величество, артист на ходу сочинил новую легенду, мы не всегда охотились. Раньше нам приходилось охранять торговые караваны от разбойников и бродяг по всему великому материку, но сейчас купеческая гильдия предпочитает перевозить товары морем, так безопасно и быстрее. Мы лишились работы год назад и подались в охотники. Приходите завтра ко мне в замок, спросите главного приказчика, я предупрежу его, возможно, для вас найдется работа при королевском дворе». «Спасибо, ваше величество», мы поклонились, а король, махнув рукой берсеркам, поскакал в сторону Кронуса. Охота для него закончилась. Как только свита скрылась из виду, мы с Тионом набросились на кузнеца. «Какого дьявола вепрь нас увидел?» — сотрясал Тион кулаками. «Ты хотел нас убить?» — обвинил я Колина. «Ты обманул нас с зельем. Я не знаю, как такое получилось», — хлопал глазами кузнец. «Виллиан — один из самых сильных колдунов великого материка. Он не мог он ошибиться». Колин достал фляжку с зельем невидимости и потряс. «Он лично дал мне это снадобье. Я ему верил». Кузнец в недоумении похлопал себя по карманам и с изумлением достал вторую фляжку. Открыл ее, понюхал и с виноватым видом пробубнил: «Кажется, я перепутал магическое зелье с фляжкой рома». «Что?» Я готов был вцепиться ему в горло. «Ты чуть нас не убил. Как можно перепутать зелье с пойлом?» «Простите», — кузнец опустил глаза, — «первый раз я видел его таким смиренным». Он посмотрел на меня и добавил: «Спасибо тебе, Ловчий, что спас меня». Последние слова дались ему с большим трудом. Он покраснел, как вареный рак, и через силу выдавил благодарность. Не привык он говорить спасибо, но тут реально пришлось. Если бы я не спрыгнул с дерева, тварь откусила бы ему голову. Колин не тот человек, ради которого хочется рисковать жизнью, но я почему-то не успел об этом подумать. Все произошло так быстро, будто я каждый день охочусь на вепри. «Гитлер, Гитлер, какой ты был славный желчный кабанчик, а чертова магия превратила тебя в чудовище. Но настоящее чудовище не носит клыков и рогов, настоящий монстр — это тот, который скрывает свою истинную сущность, как я, например». Я подошел к кузнецу и сказал: «В следующий раз ничего не перепутай, мы должны были спасти короля, а в итоге он спас нас». «Но план-то удался», — воскликнул Колин. «Наша цель достигнута, он взял нас на работу». «Еще не взял», — Тион скептически почесал за ухом. «Неизвестно, что он нам предложит. Может, на конюшню определит. И не видать нам короля. Будем видеть только задницы его лошадей и королевский навоз». Наутро мы отправились в замок Диониса. Он располагался в самом центре Кронуса. Высокое строение из пафосно-белого камня подпирало небо. Множество сторожевых башенок с изящными шпилями являлись, скорее, архитектурным излишеством и украшением, чем защитными сооружениями. Территория замка не имела отдельного забора и ворот. Любой житель города мог вплотную подойти к королевской обители. Очень странная открытость правителя не вязалась с его образом захватчика. На полированных малахитовых ступенях роскошного крыльца нас встретила стража. Тион спросил главного приказчика, и нас проводили внутрь. Просторный холл светился от обилия арочных, идущих от самого пола, окон. Навстречу вышел бодренький старичок в красном камзоле и огромным, как у пеликана, носом. Он скептически оглядел нас и проговорил тонким, почти женским голоском: «Меня зовут Кирк, я главный приказчик его величества. Король Дионис желает вам предложить службу в его охотничьем расчете. Жалование — 2 золотых и 5 серебряников в неделю». «А что мы должны будем делать?» — спросил Тион, будто бы торгуясь, чтобы не наводить подозрений. «Вы будете искать звериные тропы, а когда придет время для охоты, сопровождать короля». «Мы согласны», — улыбнувшись за всех, ответил Тион. «Работа не пыльная и заработок сносный. Когда можно приступать?» «Прямо сейчас», — Кирк махнул рукой. «Пройдемте со мной, я внесу ваши имена в королевский реестр служащих и поставлю на довольствие. Вы можете теперь гордиться, что находитесь на службе у великого правителя, и скоро мы его убьем», — мысленно ответил я ему. Все складывалось пока удачно. Оставалось придумать план, как завалить Диониса на охоте. Нас отвели в кладовую и выдали форму королевских охотников. Болотного неброского цвета рубаха, такого же цвета штаны и жилет из коричневой замши. На Колвина размера не нашлось и королевский портной, сняв с него мерки, тяжело вздохнул, много придется ткани истратить, а возни с нестандартом еще больше. Мы уже выходили из замка, когда в дверях я чуть не столкнулся с кем-то. Это оказалась девушка в пацанском прикиде наездника. Если бы не золотистые волосы, выбивающиеся из-под походной шапки и большие цвета аквамарина глаза, я принял бы ее за подростка. Оно отпрыгнуло в последний момент и фыркнуло. «Смотри, куда идешь, ты чуть не раздавил меня». Я хотел было промолчать, но слова сами вырвались на кураже. Не хватало, чтобы меня отчитывал какой-то мальчик-девочка. Не знал, что куриц нужно пропускать первыми, обычно они живут в курятнике. Тион и Колвин захмыкали, сдерживая смех. Незнакомка сжала губы и молча прошмыгнула мимо. «Кто это был?» — спросил я уже на улице. «Не похоже на прислугу, слишком утонченные черты». «Ну ты же сам сказал», — хихикал Тион, — «что курица, просто видать породистая. А что ты так ей заинтересовался? Курятинки захотелось». Тион и Колвин прыснули от смеха. Я угрожающе погладил висевший на поясе кинжал, те на секунду заткнулись, затем переглянулись между собой и заржали пуще прежнего. Королевская стража в недоумении уставилась на нас. «Зашибись, скрытно мы внедрились. С этими балбесом в разведку лучше не ходить». Потекли размеренные дни. Чтобы не привлекать внимания, мы поселились в дешевом постоялом дворе с тараканами и вечно пьяными вдрызг постояльцами. Простые служаки не могут себе позволить дорогие апартаменты. Из тех же соображений мы заняли лишь одну бюджетную комнатку, все бы ничего, но сволочь Колвин храпел так, что тряслись стены. Что только я не делал, и швырял в него ночью сапогами, и плескал остатками пива из деревянной кружки, и даже один раз в сердцах пнул в бок, за что был чуть не раздавлен ударом молота, который кузнец держал всегда рядом с собой под кроватью. От моего пинка он неожиданно быстро проснулся и рефлекторно махнул кувалдой, еще даже толком не успев продрать глаза. С тех пор к спящему я близко к нему не подходил, предпочитая метать в храпуна предметы нашего обихода с расстояния нескольких шагов. Тион, как настоящий солдат, привык восстанавливать силы в любых условиях, не обращая внимания на храп. Он умел отключаться, как только закрывал глаза, и открывал их с первыми криками петухов за окном. Я ему даже завидовал. Вроде старый, а спит как младенец. Вот, что значит не нервничает из-за маленькой пенсии и большой платы за коммуналку. Настоящий ассасин. Каждый день мы в составе расчета королевских охотников отправлялись в окрестные леса и выслеживали дичь, но никого не убивали. Отмечали на рисованных картах оленей лёжки, лисьи норы и кабаньи тропы. Делали все, чтобы в час охоты монарху было максимально быстро и комфортно подстрелить зверушку. Какая-то ненастоящая получается охота. Нет азарта слежки, духа преследования. Я тоже соскучился по охоте. По своей охоте. Спокойная жизнь начинала помаленьку угнетать. Я никогда не был отчаянным головорезом, но в такие моменты чувствовал недостаток адреналина. Наверное, в связи со своим кровавым хобби, я превратился в адреналинового наркомана. А может, просто спокойная жизнь не для меня, не знаю. Никогда спокойно не жил. Разве, что очень давно, прошел почти месяц, но мы ни на йоту не приблизились к своей цели. Рыскали по лесам, словно гончие, несколько раз участвовали в королевской охоте, но к Дионису так и не смогли подойти. Простые охотники-загонщики держались на расстоянии от его светлости, окруженной личной охраной из молчаливых берсерков. Наш план рушился, а другого не было. Камтур или от запасного не придумал. Вот если бы у нас был снайпер. Интересно, а снайперы-арбалетчики бывают? Оптику и на арбалет прицепить можно. Нужно чаще тренироваться с арбалетом на всякий случай. Не вечно же нам служить загонщиками. У меня, наконец, стало немного получаться и с мечом. Каждое утро на заднем дворе я махал им вместо зарядки под руководством Тиона. Старик тоже упражнялся и форму не терял. Колвин с пренебрежением относился к нашим занятиям, бурчал, что настоящий воин в упражнениях не нуждается, или как это по-нашему звучит, талант не пропьешь, и обладает врожденной мощью, вот совсем как он и его молот. День сурка продолжался бы и дальше, пока однажды на очередной охоте не случился странный случай. Подстрелив волка и пару косуль, король со свитой возвращался с охоты. Мы вместе с другими загонщиками плелись на лошадях чуть позади, солнце клонилось к вечеру и длинные тени разлапистых елок уже гладили бока усталых лошадей. Неожиданно колонна встала, впереди послышался гомон. Мы подъехали ближе и увидели бездыханное тело девушки, лежащее на дороге. Платье изодрано, лоскуты пропитаны красными пятнами, будто хищники напали, глаза закрыты, дыхания нет, ее обступили стражники. Король спешился и решил сам проверить несчастную. «Ваше Величество», — сказал один из берсерков, держа руку на сонной артерии девушки. «Она еще жива. Что с ней случилось?» — спросил король и присел на корточки рядом. Берсерк пожал плечами. «Наверное, волки напали или рысь. Странно», — проговорил Дионис. «Мы проходили здесь утром. Наши собаки и загонщики распугали все зверье в округе на многие мили. Кто на нее мог напасть?» Король не успел договорить. Девушка открыла глаза, но это были глаза не человека, желтые как у змеи с вертикальными черными зрачками. Они вмиг загипнотизировали Диониса. Все вокруг встали как вкопанные, будто превратились в памятники. «Что за черт?» – удивился я. «Почему они застыли?» Тион и Каллин молчали. Я повернулся к ним и чуть не вывалился из седла. Ассасин и кузнец тоже замерли, уставившись в никуда неподвижными стеклянными глазами. Я потряс Тиона за рукав. Он качнулся в седле и слетел с лошади. За ним посыпались другие всадники. Падали без чувств, словно мертвые. «Твою мать, что происходит? Может, это сон? Странный какой, то сон». Девушка встала и стряхнула с себя дорожную пыль. Ее взгляд встретился с моим. Я похолодел, будто взглянул в глаза самой смерти. Незнакомка тоже вздрогнула. Она не ожидала увидеть человека в сознании. «Кто ты?» – воскликнула она. «Я королевский охотник. Ты врешь, на тебя не подействовали мои чары. Ты не человек. Ты колдун?» «Нет, я обычный человек. Что ты сделала с людьми?» Я незаметно нащупал рукоять кинжала, висящего на поясе. «Они скоро придут в себя. Но сначала я выполню свою миссию». «Ты ведьма?» «Какую миссию?» «Я убью короля Диониса, а потом...» «Прости, мне придется покончить и с тобой. Жаль убивать такого парня», — колдунья хищно улыбнулась. «Теперь я вижу, что ты не обладаешь магией, но ты уникален, ты иной. Меня зовут Ловчий, просто я из другого мира». Я старался заговорить ведьме зубы. «Зачем нам сражаться? Я тоже желаю смерти Дионису. Извини, Ловчий», — длинные локоны черных, как воронье крыло, волос ведьмы зашевелились, будто намагниченные зарядом. Он приподнялись над головой и встали черным кругом. «Я не могу рисковать, свидетели мне не нужны. Когда король умрет, никто ничего не будет помнить, а ты будешь помнить все». Ведьма резко махнула рукой в мою сторону, но я был готов, нырнул в бок и одновременно метнул в нее кинжал. Клинок почти достиг головы, но отскочил от невидимой преграды. Что-то обожгло плечо, пронесшись совсем рядом. Невидимый сгусток ударил лошаденку позади меня и сбил ее с ног. Та дернулась и замерла навсегда. Черт, на ее месте мог быть я. Я выхватил второй кинжал и метнул в тварь, но он тоже отскочил от невидимой защиты, а змеиноглазая улыбнулась. «Смирись, Ловчий, я неуязвима для оружия. Прими смерть от моей руки, как благодать. Не каждому дано умереть от рук великой Черно». Он не договорила. Одним прыжком я подскочил к ней и полоснул по горлу. Ведьма захрипела и схватилась за рану обеими руками, будто пыталась удержать кровь. Фонтан черной крови бил сквозь ее пальцы. Она с удивлением уставилась на меня. «Как ты это сделал?» — просипела колдунья разрезанной наполовину гортанью и рухнула на колени. «Как ты прошел сквозь мантию защиты?» Ее голос слабел, а силы покидали. «Не знаю», — пожал я плечами. «Ты же сама говорила, что магия на меня не действует. Кинжалы от тебя отскакивали, а моя рука нет». Я замахнулся и вонзил кинжал ей в висок. «Ведьма и так сдохнет, горло глубоко рассечено, но так будет надежнее». Колдунья замертво рухнула мне под ноги. Лужицы черной крови зашипели и обратились в пепел. На всякий случай я сделал шаг назад. Кожа трупа запузырилась и стала темнеть. Тлен черными прожилками пополз по деве, превращая ее в мумию. Черная дымка с шипением окутала труп, а когда рассеялась, вместо тела лежала горстка зловонного пепла. Я подошел к королю. Он сидел на корточках. Один шаг кинжалом по горлу, и я богат. Я поднес лезвие к его шее и на секунду замешкался. Не знаю почему, будто мне не хотелось убивать его. Мне, маньяку? Странно. Король зашевелился. Я вздрогнул и одернул руку, спрятав нож. Люди вокруг очнулись. Тот, кто упал с лошади, охал и ахал, потирая ушибленные места. Охотники и стражники вертели по сторонам головами, ничего не понимая. Дионис встал и с удивлением озирался. «Что здесь произошло?» – воскликнул он. «Я, как будто, уснул на ходу и ничего не помню. Ваше Величество, к нам подошел седобородый старец из свиты, наверное, придворный колдун, и зачем кроль его берет на охоту? Судя по всему, на вас напала черная ведьма», – старик указал на горсть еще дымящегося пепла. «Это все, что осталось от нечистой. Кто-то ее убил, и этот кто-то среди нас. Это сделал ты, Арис». «Нет, ваша светлость, я как и все поддался чарам и впал в минутное забвение, но этот кто-то среди нас». «Интересно», — пробормотал Дионис и крикнул уже громче. «Кто из вас, мои подданные, смог убить черную ведьму? Выйди вперед, славный воин».